«Однажды в Париже». Вечер наплывал на город, сгущаясь вязким черничным бланманже в предместьях, на узких улочках, под скамейками и деревьями, захватывая понемногу тротуары, мостовые, площади. Пьер шагал по бульвару Берси, без любопытства скользя взглядом по сторонам. К стенам притулились островки столиков, за которыми устроилась благодушная публика. Поблескивающая стеклышками пенсне и брошами на платьях, щеголяющая белоснежными манишками и смелыми декольте, попыхивающая дымом крепкого трубочного табака и тонкими турецкими сигаретками. Славный вечер наплывал на Париж, пропитанный запахами каштанов, кофе, духов и палой листвы под ногами горожан. Запахом осени, ложащийся на город, деликатно, как любящая женщина. Пьер свернул с бульвара, углубившись в хитросплетение причудливо изогнутых улочек 12-го округа. Дорогу в Винсенский лес Пьер выучил наизусть и мог бы добраться до места с закрытыми глазами, даже не ощупью, чутьем. О поляне в юго-западной части леса шептались в полслова русские таксисты из князей, полотеры из поручиков, русские официанты, грузчики, швейцары. По всему выходило, что именно там сгинул штабс-капитан Разумовский. Правда, тело Разумовского в Винсенском лесу не обнаружили, но не обнаружили его ни в полуподвальной комнате, где штабс-капитан обитал, ни на мыловаренной фабрике, где пытался работать, ни в больницах, ни в моргах. Франция оказалась к приблудным жильцам далеко не так ласково, как в ту пору, когда они были гостями. Слишком много их хлынуло морем и сушей, этих приблудных, голодных, не имевших за душой ничего, кроме выправки и выговора, оглядывающихся на былое величие. Пьер старался не оглядываться. Там, в Молохе, кануло все и все. И элегантный приморский город, и большой дом на Ришельевской, и маман с папа, и Серж, и Дина. Да и душа Пьера, по сути, осталась там, далеко. Пьером его звали с детства. Родители, их знакомые, соседские дети, друзья, однокашники — все. Одна только Дина говорила «Петя», иногда «Петенька». А когда сердилась, полугневно, полупрезрительно выплевывала «Петька-шметька». Пьер добрался до опушки леса, постоял с минуту, выдохнул и решительно зашагал вперед. Вот она, карусель. Темная, ржавая, неживая. Пустые глазницы лошадок, выцветшие ленты, на платформе толстый слой пыли, в которой невнятно отпечатались человеческие следы. Пьер подошел к ближайшей лошадке, сел и обхватил коленями ее бока. Ничего не произошло. Ничего. Под ветром колыхались ветви окружающих заброшенный аттракцион тополей, отчего на рассохшемся платформенном покрытии билась, как живая, неправильной формы тень. «Пустое это все», — подумал Пьер. И вдруг карусель скрипнула. Скрипнула другой раз, протяжно и жалобно. Затем дрогнула и медленно закружилась. Ветер, завывая, гнал по Ришельевской редких прохожих, нес мелкую водяную морось, бросал ее пригоршнями Пьеру в лицо. Сутулившись, втянув голову в плечи и едва переставляя ноги, он брел домой. Было тоскливо и муторно, так тоскливо и муторно, как никогда раньше. А еще было противно и мерзко от необходимости непременно что-то предпринимать. «Оскорблений дворянин не спускает», — непрерывным навязчивым рефреном отдавалось в висках. Так частенько говаривал, комментируя светские новости, Георгий Ильич Олейников, отец Пьера. А тем более не спускают оскорбления от лучшего друга, да еще в присутствии Дины с ее молчаливого одобрения. Пьер остановился, запрокинул лицо, и ветер, на мгновение замерев, рванулся, наотмашь влепил пощечину. «Прямо заговор какой-то», — обреченно думал Пьер. Час назад Серж Кириллов хлестнул пренебрежительным взглядом по левой щеке. Ветер с дождем добавили по правой. Три одесских семьи жили бок о бок. Олейниковы на Ришельевской, Тополянские на Еврейской, а Кирилловы как раз на углу напротив главной синагоги. Борис Тополянский был известным на всю Одессу дамским доктором, принятым, пускай не в лучших домах, но во многих. Во всяком случае, и у полковника Кириллова, и у губернского секретаря Олейникова Тополянских принимали и по-соседски отдавали визиты. Дети дружили с измальства, сколько помнили себя. Кудрявая, востроносенькая хохотушка Дина, бесшабашный забияка Серж и книжный мальчик Пьер. Поначалу всей компанией складывали кубики, разучивали азбуку и доводили до исступления нянек, выдуманными Диной проделками. Зачинщиком их, несмотря на тяжелую полковничью руку, всегда официально выступал Серж. Вместе мчались по Воронцовской лестнице, на скорость, вниз, на лонжерон. Открыв рты, разглядывали аэроплан Уточкина, самодельными сачками ловили мелких прибрежных крабов, бегали на лиман за вербой по весне. К 14 годам Серж ростом догнал отца. Пьер едва доставал другу до плеча. Наглые оборванцы, дети портовых бендюжников и мазуриков с Молдаванки, раньше не упускавшие случая прижать в подворотне маменьких сынков, стали теперь обходить угол Еврейской и Ришельевской стороной. Даже Зяма Френкель, по которому истосковался Цугундер, при виде Сержа надвигал на глаза кепку и с независимым видом перебирался на другую сторону улицы. Особенно впечатлил Френкеля короткий немецкий кортик, который маменькин сынок однажды выдернул из-под голенища, не дожидаясь, пока Зямины дружки извлекут из-за пазух заточенные самоделки. Выбирать учебное заведение Сержу не пришлось, в кадеты его прочили едва ли не с пеленок. Пьера военная карьера прельщала не больше всех прочих, однако, посомневавшись с неделю, он решился и вслед за другом сдал экзамены в кадетский корпус. С осени Пьер и Серж провожали до угла повзрослевшую Дину в гимназической пелеринке и шагали на канатную, к Сабанеевским казармам, где с первого дня сидели за одной партой. Дина больше не выглядела востроносой хохотушкой. Теперь то одна, то другая маменька восклицала: «Какая красавица!» Пьер не знал, красавица ли Дина, но привык любоваться ею. Худые, вечно в ссадинах Динины ноги стали внезапно длинными и стройными, плоская костлявая грудь налилась, оформилась и чилась разорвать платье. Вьющиеся смоляные волосы больше не походили на растрепанное воронье оперенье. Сейчас они обрамляли смуглое, черноглазое девичье личико, задорное и нежное одновременно. По-прежнему неразлучно они ездили в театр и на каток, ходили слушать оркестр в Дюковском парке. Всегда втроем, до тех пор, пока Серж и Дина не начали вдруг третьего избегать. Пьер не сразу сообразил, что происходит. Друзья отказывались от намеченных планов. Дина поедет к тетушке, Дина неважно себя чувствует, Дине нужно заниматься. Серж должен остаться дома, Сержу придется сопровождать родителей в оперу. В один из таких неожиданно пустых вечеров Пьер надумал пройтись. Подняв воротник шинели, он спускался по Ришельевской, размышляя обо всем сразу и ни о чем. На Дерибасовской свернул влево, спиной к ветру, и через несколько шагов остолбенел. Навстречу ему, с Екатерининской, шли Серж и Дина под руку. Пьер врос в землю и завороженно смотрел, как они улыбаются друг другу, увлеченно беседуя, как по-свойски близко держатся. Заметили Пьера не сразу. А когда, наконец, заметили, Серж смерил его заносчивым, вызывающим взглядом и усмехнулся. Затем наклонился и шепнул что-то Дине. Та прыснула. Пьер развернулся и, спотыкаясь, зашаркал прочь. Его мутило. Он не помнил, как добрался до дома. «Дуэль», — оформилась, наконец, итоговая мысль, едва он переступил порог. «Нужно вызвать Сержа на дуэль. Необходимо». Дуэли среди кадетов были запрещены. Проштрафившимся грозило исключение из корпуса. И потом, это же Серж, друг детства. С ним Пьер строил паровозы из кубиков и зубрил на пару букварь. И у Пьера нет ни единого шанса. Ни с каким оружием. Скорее всего, он не успеет даже махнуть клинком. Серж справится с ним, шутя одной левой. Ранит. Возможно, Пьер похолодел. Возможно, убьет. В понедельник на занятиях кадеты Олейников и Кириллов не поздоровались, сели за разные парты и более не сказали друг другу ни слова. Когда Пьер встречал на улице Дину, та бледнела, смущалась, бросала «добрый день» и явственно торопилась. Вскоре она уехала из города и вернулась через пару месяцев, похудевшая, бледная. Поступила на курсы медицинских сестер, что преподавались в школе на Ольгиевской. С Сержем Пьер ее больше не видел, а по соседским домам прошелестело позорное липкое слово «аборт». Множество раз Пьер собирался подступиться к бывшему другу, взять того за грудки и выбить, выдернуть из него правду. Так и не собрался. А потом началась война, и новоиспеченных подпоручиков Олейникова и Кириллова погрузили в воинский эшелон. Карусель вновь скрипнула, затем заскрежетала, словно несмазанная дверь на ветру. Неживая лошадка внезапно закачалась, будто пошла рысью. Карусель кружилась все быстрее. Еще быстрее, еще. Понеслись, сливаясь в сплошную желто-зеленую стену тополя, а затем они расступились, раздались, и Пьер увидел вдруг Ришельевскую. Так же явственно и близко, как 15 лет назад. Вот они, потемневшие мокрые стены в кружевной лепнине, прохожие, поднимающие воротники, спешащие скорее в тепло под крышу. А вот и знакомый худенький юнец в кадетской шинели. Он чем-то притягивал Пьера, этот мальчишка, завораживал. Пьер вгляделся, узнал. Господи, что же это? Будто в синематографе он видел сейчас 16-летнего Петра Олейникова, самого себя. На Дерибасовской Пьер свернул влево, спиной к ветру, и через несколько шагов остолбенел. Навстречу ему с Екатерининской шли Серж и Дина под руку. Пьер врос в землю и завороженно смотрел, как они улыбаются друг другу, увлеченно беседуя, как по-свойски близко держатся. Заметили Пьера не сразу. А когда, наконец, заметили, Серж смерил его заносчивым, вызывающим взглядом и усмехнулся. Затем наклонился и шепнул что-то Дине, та прыснула. Пьер стоял столбом, чувствуя себя щенком, над которым смеются при неуклюжей его попытке залаять по-взрослому. Они и смеялись, потешались над ним, врали. Сочиняли байки о родных, о занятиях, о недомоганиях. Люди, которых Пьер считал самыми близкими. Щекам стало горячо. Пьер подобрался, шагнул вперед. «Господин Кириллов, потрудитесь назначить удобное вам место для встречи наедине», — чужим, срывающимся голосом заявил Пьер. У Сержа поползли вверх брови. На секунду он растерялся, опешил, ошеломленно потряс головой. Пьер ждал. «Утром в субботу», — пришел наконец в себя Серж. «Нет, завтра. Покончим с этим поскорее». «Вот как?» — — Серж усмехнулся. «Что ж, раз вы торопитесь, кадет, я не против. Шпаги, сабли, может быть, кортики? Пистолеты?» Пару секунд Серж молчал, глядел из-под лобья недоверчиво. Пьер сглотнул слюну. Он только что подписал себе смертный приговор. «Как знаете», — обронил Серж. «Завтра 8 на косе». Пьер коротко кивнул, развернулся, двинулся, чеканя шаг к Ришельевской. Только бы не побежать. Вечером он сидел в своей комнате, бесцельно выдвигал и задвигал ящики стола, перекладывал с места на место книги. Что полагается делать перед дуэлью? Прощаться, писать письма, приводить в порядок бумаги? Писать было некому, разве что Дине. Бумаги, пухлая стопка ученических тетрадей, и без того были в порядке. Может, стоит сжечь дневник или оставить для мамы? Пьер выдохнул со стоном и лег лбом на руки. Что-то стукнуло. И снова стукнуло. И снова, будто твердым по стеклу. Пьер поднял голову, прислушался. В стекло бросали камешки, один за другим. Пьер поднялся, шагнул к окну. Бросала Дина, в своей серой пелерине, похожая в густом сумраке на привидение. Пьер вылетел на улицу пулей, схватил Дину за плечи. «Ты?» «Петя, не надо завтра». Дина хватала ртом воздух и с трудом выталкивала из себя слова. Она то ли пискнула, то ли всхлипнула. Качнувшись вперед, упала Пьеру на грудь, разрыдалась. Прижимая ее к себе, вдыхая, Пьер с трудом разбирал слова, выговоренные в мокрую рубашку, и не знал, плакать ему за компанию или кричать от счастья. «Мне казалось, совсем не обращаешь внимания, не нравлюсь, отчаялась». Карусель стала вдруг замедляться. Вцепившись в шершавую, рассохшуюся гриву деревянной лошадки, Пьер старался удержать, не отпустить увиденное от себя. Вот он приносит извинения Сержу, тот говорит что-то неразборчивое в ответ, Пьер не слышит. Затем Серж уходит, растворяется в сомкнувшихся вокруг него тополях. «Дина, где же она?» Стрельба, грохот разрывающихся снарядов. Преображенский собор. Певчие старательно тянут что-то торжественное. И Дина здесь, рядом. Лицо у нее светится. Пароход. Палуба качается под ногами, тесно вокруг, и до прозрачности исхудавшая Дина сидит на тюке с пожитками. Ветхие, с обшарпанной побелкой дома, узкая темная лестница, наряженная в выцветший халат Дина, с улыбкой встречает Пьера на пороге скудно обставленной комнаты. Карусель остановилась. Тополя, сплотив ряды, замерли. Пьер огляделся, не понимая, где он. По спине скатилась холодная струйка пота, заставив передернуть плечами. Вокруг лес. Ночной Винсенский лес. А Пьер и не заметил, когда стемнело. Он поднялся, тяжело спрыгнул с платформы на землю, вновь огляделся, пытаясь сориентироваться. Нужно домой. Выбравшись на бульвар Берси, Пьер поймал таксомотор, нырнул в темнокожаное нутро и, прижавшись лбом к стеклу, провожал глазами проплывающие мимо парижские предместья. Ему показали нечто. Что именно, Пьер не понимал. Кто показал и зачем — тоже. Он попытался сосредоточиться. Вызови он Сержа, все могло бы быть по-другому. И, возможно, ему показали... Пьер мучительно пытался подобрать слово. «Вариант!» — пришло оно, наконец. Пьер содрогнулся. Он видел вариант. Тот, что мог случиться, вызови он на дуэль Сержа. Тот, что не случился, потому что Пьер струсил. Дома его ждали. Едва стукнула дверь, из библиотеки вышла Мари Луиз. Супруга подозрительно оглядела Пьера, приблизилась и чуть заметно потянула носом. Заглянула в лицо, вопросительно подняв брови. «Дорогая, что-то не так?» «С тобой?» — отозвалась Мари Луиз. Пьер пожал плечами и двинулся к своей спальне, на ходу стаскивая галстук. Следующую неделю он промаялся, стараясь не подавать при Мари Луиз виду. Его рассудительная, вся в папеньку банкира супруга, не одобряла трепыханий русской души. А слушать нотации о вреде нервического беспокойства для сна и пищеварения Пьер был не в силах. Он мучительно отсиживал по 7 часов в банке у тестя, механически перекладывая с места на место бумаги и мечтая поскорее закончить день. Но еще более мучительно тянулись вечера и ночи. Пьер ужинал с женой, не чувствуя не только изысканного, но и вовсе никакого вкуса, затем отправлялся в спальню и падал ничком, поспешно закрывая глаза, стараясь не видеть ничего вокруг, и полночи то воскрешал в памяти воспоминания, то терзался мыслями о былом и возможном. 5 лет назад Пьер также падал в конце дня на кровать, когда еще работал на мыловаренной фабрике в Булонь-Бьянкуре, уже тогда прозванном кем-то из русских острословов Бьянкурском. Дни в грязи, скученности, среди русско-французского гомона, удушливого запаха жира и дешевой пудры проходили монотонно и чертовски неспешно. Комната, которую Пьер снимал в одном из двухэтажных домиков на улице Гамбита, обставлена была скудно: железная кровать, стол со стулом, шкаф да умывальник. Возвращаясь с фабрики, Пьер валился с ног, чтобы на рассвете мучительно осознать звон будильника, усилием воли подняться и вновь окунуться в духоту, вонь, мешающийся с пылью пот, брань. Мыловаренный ад с утра и до темна, по кругу, без надежды когда-либо из него выбраться. Так продолжалось до тех пор, пока Пьер не встретил Мари Луиз. Он так и не узнал, какого черта банкирскую дочку занесло в квартал Риамюр, где по выходным проводились гуляния для бедноты. Не узнал и что побудило некрасивую, невзрачную француженку вдруг начать с ним кокетничать. Пьер не только не любил Мари Луиз, он даже не знал ее толком. Но никого другого Пьер тоже не любил. Зато измаился от одиночества и неустроенности. Мари Луиз казалась девушкой не глупой, а жизнь с нею обещала быть полной чашей. Потом была помпезная свадьба, медовый месяц в Ницце, торжествующее заявление Мари Луиз: «Мой муж — русский дворянин». И полной чашей мучительное чувство неловкости приживало, холодности к этой чужой, малознакомой женщине, вины перед ней за то, что не может дать ни тепла, ни любви. А потом Пьер обвыкся и с неуютом, и с отсутствием тем для разговоров, и с чопорностью жены в спальне, а заодно с дворецким, шелковыми пижамами, устрицами. Как-то, прогуливаясь в одиночестве по Монпарнасу, Пьер углядел знакомое лицо за столиком небольшого кафе. Штабс-капитан Разумовский, бывший однополчанин, сидел и медленно напивался дрянным столовым вином, глядя на шатающуюся по бульвару оживленную парижскую публику. Узнав Пьера, штабс-капитан приглашающе замахал руками, выражая неподдельную радость от встречи. Он был настолько жалок в своей внезапной сердечности, что Пьер уступил и присел за столик. Полились нескончаемые речи об имениях, о Петербурге, о приемах и балеринах, о войне. Разумовский вдохновенно вещал о том, что если бы Деникин или Каледин, а еще лучше, если Корнилов... «Капитан, сегодня бесполезно говорить «если», — прервал, наконец, Разумовского Пьер. «Свершившегося не изменить». Штабс-капитан отшатнулся, словно поймал пощечину. С минуту сидел, уставившись в пол, молчал. Затем произнес тихо. «Вы не правы, поручик. Кое-что изменить можно. В Винсенском лесу, в юго-западной его части, есть заброшенный аттракцион». Пьер с Разумовским встречались еще несколько раз. Выпивали, вспоминали войны, мировую, за ней гражданскую, чистили и ту, и эту недобрым словом, и всякий раз, так или иначе, речь заходила об аттракционе в Винсенском лесу и карусели по его центру. А потом штабс-капитан пропал. К концу недели Пьер решил, что должен пойти в Винсенский лес опять. Он едва дождался вечера пятницы и кинулся прочь из дома, будто спешил на долгожданное свидание. Пестрая тополиная гвардия вокруг поляны стояла по-прежнему незыблемо. Заброшенная карусель, как и неделю назад, казалась застывшей намертво. Но сегодня Пьер приблизился к ней без сомнений. Усевшись на лошадку, обхватил руками деревянную гриву, затих. И карусель неспешно закружилась. Артобстрел начался с восходом и продолжался 2 часа кряду. Германская тяжелая артиллерия размолотила русские окопы на передовой, изранила, изрыла воронками галицийскую землю. Потом огонь стих, и оглохший, одуревший от непрерывного страха подпоручик Олейников нашел в себе силы подняться и выглянуть поверх окопного бруствера наружу. По полю, докуда хватал глаз, на раскрученные снарядами позиции надвигались германские цепи. «В ружье!» — пробил барабанные перепонки истеричный надтреснутый голос. Трясущимися руками Пьер нашарил винтовку, вывалил на бруствер цевьё. Он не помнил, как отбили атаку, как жадно пил теплую воду из фляги убитого юнкера, как отдавал команды уцелевшим, бесполезные, бессмысленные. Затем началась новая атака, за ней еще одна. Приказ отступать пришел к 3 пополудни. Пуля ужалила в плечо, едва Пьер выбрался из окопа. Он рухнул на колени, зарычал от боли. Затем, здоровой рукой опираясь на землю, попытался встать. «Подранили, ваше благородие?» — подскочил унтер Саврасов. Подставил плечо, подхватил заходящегося болью Пьера за талию, поволок в тыл. Через минуту артобстрел начался вновь. Разорвавшийся в 10 шагах снаряд прошил Саврасова осколками. Ударная волна швырнула Пьера на землю. Подвывая от страха, он пополз, не разбирая куда, лишь бы прочь от ярившейся вокруг него смерти. Рухнул в оказавшуюся на пути снарядную воронку, вжался в землю, закрыл голову руками. Едва грохот стих, Пьер вскинулся и сразу увидел Сержа. Тот лежал на дне воронки навзничь, с залитой кровью шинелью и перекошенным от боли лицом. Серж был без сознания. Он трудно, с хрипом дышал, кровавые пузыри лопались на губах. Пьер шарахнулся. С того злополучного вечера они с Сержем не сказали друг другу ни слова. Молча проходили мимо, когда доводилось сталкиваться в окопных траншеях или в тылу. Секунду Пьер смотрел на бывшего друга в упор, затем, помогая себе здоровой рукой, выбрался из воронки и, втянув голову в плечи, потрусил в тыл. К вечеру он добрался до станции, где стоял на путях санитарный поезд. Пьеру наскоро перетянули плечо, а затем поезд ушел. Раненых было слишком много, и тем, кто мог самостоятельно передвигаться, места в вагоне не полагалось. Снова, как неделю назад, скрипнула, заскрежетала и ускорилась карусель. Качнулась, ржанула и пошла рысью лошадка. Затем дернулась, перешла в намет. Сторожевые тополя дрогнули, раздались, растеклись в стороны, и Пьер увидел, опять увидел, вновь Сержа. Тот лежал на дне воронки навзничь, с залитой кровью шинелью и перекошенным от боли лицом. Серж был без сознания, он трудно, с хрипом дышал, кровавые пузыри лопались на губах. Пьер шарахнулся. С того злополучного вечера они с Сержем не сказали друг другу ни слова. Молча проходили мимо, когда доводилось сталкиваться в окопных траншеях или в тылу. Секунду Пьер смотрел на бывшего друга в упор, потом метнулся к нему, подхватил, надрывая жилы, потянул из воронки наружу. Выбравшись, упал, с полминуты хватал воздух распяленным ртом, затем, воем заходясь от боли, потащил, поволок Сержа на восток. К вечеру их подобрали санитары. Пьер был без сил. Закусив губу, он безучастно смотрел с носилок на вязь высыпавших на небо звезд. Потом был санитарный поезд и лихорадка, едва не унесшая Пьера за собой на тот свет. Были ночи в жару и полубреду, и была койка в тифозной палате, и медсестра, похожая на кого-то. Пьер, когда приходил в себя, страшился думать, на кого именно. А потом болезнь, наконец, отпустила, и, очнувшийся поутру, Пьер разглядел на соседней койке отощавшего со впалыми щеками Сержа и склонившуюся над ним Дину. Скрежет и скрип внезапно оборвались, карусель дернулась, Пьер едва не вылетел из седла. Вцепившись в деревянную гриву, он судорожно ловил взглядом ставшие вдруг нечеткими, размытыми видения. Маленькая полутемная церквушка, рядом Дина в сером штопанном платье. Толпа, потная, налившаяся яростью, перекошенная от злобы усатые рожи. Банда выреженных кто во что молдаванских мазуриков. Ружейный залп, еще один. Запрокидывающийся, схватившись руками за горло, Серж. Зяма Френкель, деловито обшаривающий его карманы. Пьер бежит, несется по переулку, ныряет в подворотню, сходу разряжает револьвер зями в висок. Отрывистый и резкий пароходный гудок. Дина стоит на палубе, бледная, запрокинув голову. Пьер откуда-то знает, что ей мучительно душно, до тошноты. Они вдвоем на узкой полутемной улочке. Дина, одетая в ветхое пальто, с округлившимся животом, бережно вышагивает, стараясь не поскользнуться, приподнимается с подушки, склоняется над Пьером, ерошит ему волосы. На этот раз ловить таксомотор Пьер не стал. Он брел по ночному Парижу, спотыкаясь, не разбирая дороги, и думал. Навязчиво думал о том, что увидел. Сомнений не было. Ему показали вариант. Еще один. Тот, что случился бы, не бросен в окопе раненого Сержа. Пьер остановился, его передернуло, затем заколотило. Его приглашали. В тот момент, когда лошадка дернулась, готовясь пуститься в намет, он мог соскочить. Как раз когда знакомое, прожитое прошлое сменялось размытым, неведомым будущим, мог спрыгнуть в разрез между прошлым и будущим, в неизвестность. И тогда штабс-капитан Разумовский соскочил. — отчетливо понял Пьер. Он тоже видел. Ему тоже показывали и приглашали тоже. И штабс-капитан приглашение принял. У Разумовского не было другого выхода. Ему нечего было терять. Нищета, безнадега, отчаяние. На что бы он ни сменил их, пускай даже на смерть, штабс-капитан ничего не терял. Пьер утер пробившую лоб испарину. «Ерунда какая», — подумал он, — «чушь для институток». Пригрезилась чертовщина, нечего было лезть куда ни попадя, на кладбищах, говорят, еще и не такое мерещится. Домой он вернулся под утро. Проигнорировал тревогу и укор в глазах жены. Упал ничком на кровать, обхватил руками голову. Весь следующий день просидел, запершись в кабинете. Мучился, думал, верил и не верил. Снова думал, решался и шел на попятную, верил опять. И разуверялся вновь. В понедельник Пьер сказался больным и на службу не вышел. Мари-Луиз обеспокоилась, принесла порошок, несколько минут посидела рядом и ушла звонить. Явившийся к обеду семейный доктор басил что-то по-французски, Пьер не разбирал. Мари-Луиз повеселела, чмокнула его в лоб и отбыла за покупками. Едва внизу хлопнула дверь, Пьер поднялся, наскоро оделся, отстранил дворецкого, выскочил из квартиры наружу, слетел по лестнице вниз и спешно зашагал прочь. «Троицу! Бог любит Троицу!» — истово повторял Пьер, бегом пересекая Винсенский лес с северо-востока на юго-запад. «Что же покажет карусель в третий раз?» Он не знал этого. И не знал, каков будет вариант. Оба предыдущих закончились невесть где. Оба в бедности, может быть, в нищете, но с Диной, с той, которую он потерял, которая неизвестно, жива или легла в землю рядом с убитым Сержем. Чем же закончится третий? Да и... Пьер поперхнулся воздухом на бегу, споткнулся и едва не упал. «Будет ли он третий?» Поднялась, лизнуло сердце, омыло его и схлынула жаркая удушливая волна. Пьер задохнулся, закашлялся. Справившись, выругался вслух и заспешил дальше. Казалось, карусель только его и ждала. Блеснула пустым глазом лошадка, прошелестели что-то неразборчивое и взмахнули ветвями, будто руками тополя. Пьер зачем-то тронул деревянную гриву, провел ладонью по холке, с минуту постоял так, перекрестился и вскочил лошадке на спину. Раздался знакомый скрип — и закружилась карусель, унося Пьера назад в страшный 1920-й. 29 января второй корпус добровольческой армии генерала Промтова выбили из Херсона. Днем позже из Николаева. Изнуренные беспрерывными боями, ослабленные эпидемиями и дезертирством, добровольцы откатывались назад. Оставался еще клочок земли, последняя опора и надежда Белого Юга — Одесса. 1 февраля полк, где служил поручик Олейников, отступая, вошел в город со стороны Пересыпи. Пьер не узнал Одессу. Развороченные мостовые, выбитые стекла и заколоченные досками оконные проемы, отбитая лепнина, уродливое здание карминного цвета на Морозлиевской. У синематографов стояли очереди за билетами на сеансы с Верой Холодной на привозе за Камбалой. Вечерами по улицам, освещенным огарками, шатались мазурики всех мастей, полупьяные офицеры в неопрятных шинелях, отчаянно вызывающе держались на кокаиненные проститутки. Относительно светло было на Дерибасовской, но и там вместо неспешно фланирующих горожан, крадущейся походкой, сновали меж домов зловещего вида личности. Собственный дом Пьер тоже едва узнал. Из прислуги осталась только няня, родители за 5 лет постарели вдвое. «Тополянским удалось уехать», — вытирая слезы, говорила маман, — «к родственникам в Польшу. Одна Диночка осталась». «Где?» — вскинулся Пьер. «Где осталась?» «В еврейской больнице, с сестрой». 4 февраля комендант Одессы генерал Шиллинг отдал приказ об эвакуации. На Преображенской у штаба выстроились очереди из не успевших получить разрешение. Там Пьер и встретился с призраком. Серж Кириллов молодцевато вышагивал по штабному коридору навстречу, на вид совершенно живой и даже в новых капитанских погонах. Он холодно кивнул с приличествующего расстояния и прошел мимо. Пьер автоматически кивнул в ответ, а после, завернув за угол, уперся рукой в стену, скалясь и морщась от отвращения к себе. Никогда еще он не испытывал такого желания провалиться сквозь землю. 7 февраля красные вошли в Одессу с востока и блокировали пути отхода из города с севера. День спустя с помощью местных повстанческих отрядов прорвались в центр, подавили слабое сопротивление и устремились к порту. Все смешалось. Офицерские семьи, промышленники, коммерсанты спешно грузились на суда. Прямо с кромки Николаевского бульвара, выпеченной губой нависающего над портом, открыла прицельный огонь пулеметная рота красных. К полудню командующий эвакуацией полковник Стесель отдал приказ на контратаку. Разрозненные и разбитые, потерявшие свои части офицеры сумели все же организоваться. В час пополудни контратака началась, отступать больше было некуда. Отчаявшиеся офицеры и юнкера шли умирать. К 3 пополудни красных отбросили. На углу Пушкинской и Малой Арнаутской долговязый рыжеусый ротмистр готовил прорыв на Молдаванку. «В больнице остались раненые», — хрипел ротмистр. «Пойдут только добровольцы, только те, кто желает пострадать за своих братьев». Пьер страдать больше не желал. Ни за братьев, ни за кого. «Бросить винтовку», — заполошно думал он, озираясь по сторонам. Бросить молокососов юнкеров, что ему до них? Вернуться в порт, погрузиться на корабль и бежать отсюда к чертям. Он попятился, втянулся в проем между домами, развернулся, собираясь удрать. «Драпаешь?» — услыхал Пьер насмешливый голос за спиной. «Ее, значит, бросаешь? Что ж, ты всегда был трусом». Пьер обернулся. Серж презрительно сплюнул и зашагал прочь. «Постой!» — Пьер рванулся, догнал Сержа, ухватил за плечо. «Кого ее?» Секунд 5 Серж стоял молча, покачиваясь с пятки на носок. «Дину!» — бросил он наконец. «Кого же еще?» «Больницу эти гады наверняка возьмут с боем. Представляешь, что сделают с персоналом?» Пьер не ответил. Он представлял. Через 10 минут ротмистр прохрипел приказ, и 2 сотни добровольцев бросились по Малой Арнаутской в направлении Мясоедовской. Поручик Олейников с минуту смотрел им вслед, решался. Не решился и со всех ног побежал к порту. В 5 вечера он поднялся на борт британского крейсера «Церис» и, не в силах оторваться, в ужасе глядел, как бегут по лонжероновскому спуску мальчишки-кадеты. Крейсер ждал до конца и отвалил от причала, лишь когда красные цепи открыли по нему винтовочный огонь. Рыжеусый ротмистр с рукой на перевязи забрался на борт одним из последних. «А капитан Кириллов?» — подступил к нему Пьер, когда вышли на рейд. «Высокий такой, плечистый». «Убит», — прохрипел ротмистр. «С молдаванки почти никто не вернулся. Нас ваши же побили, сволочи». «Какие ваши?» — ошеломленно переспросил Пьер. «Бандиты. Молдаванская дрянь, быдло. Посекли из пулеметов с крыш, потом в рукопашную добивали». Вновь, как дважды до этого, карусель застонала протяжно, дрогнула и начала набирать обороты. Зажмурившись, вцепившись в деревянную гриву, Пьер ждал. И когда размылись, расступились, раздались в стороны тополя, и лошадка Ржанов дернулась и понеслась рысью, Пьер оттолкнулся и вышвырнул себя прочь с набирающей скорость платформы. Он упал, перекатился, вскочил на ноги. Мельком оглянулся. Карусели за спиной уже не было. А был перекресток, на котором офицеры, кадеты и юнкера готовились умирать. И был Серж, широким шагом уходящий от Пьера прочь. Ротмистр прохрипел приказ, и 2 сотни добровольцев бросились по Малой Арнаутской в направлении Мясоедовской. Поручик Олейников с минуту смотрел им вслед. Решался. Решился и кинулся догонять. Мясоедовская казалась пустынной. Злой февральский ветер с посвистом гнал вдоль тротуаров поземку. «Вперед!» — гаркнул ротмистр и махнул саблей в сторону Фундуклеевской. Пьер достиг больницы одним из первых. Схватил за ручки носилки с раненым, поволок наружу. «Быстрее!» — хрипел ротмистр. «Быстрее, господа, умоляю!» Поддерживая очередного раненого под руку, Пьер выбрался на Фундуклеевскую и увидел Дину. Серж волок ее за руку, упирающуюся, кричащую что-то оскорбительное в спину. Пьер метнулся догнать, и в этот момент брусчатку перед ним вспорола пулеметная очередь, а через секунду к ней присоединились еще одна и еще. Пьер шарахнулся в сторону, упал, покатился по мостовой. Вокруг один за другим умирали люди. Раненые, пришедшие к ним на помощь, и больничный персонал. «Во дворы!» — надрываясь, хрипло орал ротмистр. Стиснув зубы, Пьер пополз в подворотню. Добрался, вскочил на ноги. В 10 шагах впереди Серж с шашкой в руке рубился с 3. Тонко кричала, отброшенная в сторону, пластающаяся по стене Дина. Серж прыгнул, ударом наотмашь свалил наседающего на него мазурика, развернулся к другому. Удар кистенем в голову не дал ему закончить движение, опрокинул, швырнул на землю. Отчаянно закричала Дина. Пьер выдернул из кобуры револьвер, в упор всадил Верзили с кистенем пулю в висок. Рванулся вперед и оказался лицом к лицу с Зямой Френкелем. Вскинул оружие, но выстрелить не успел. Бандит крутанулся, ногой подбил ствол, револьвер вылетел у Пьера из ладони, а миг спустя Зяма бросился на него, повалил, подмял под себя и схватил за горло. Пьер захрипел. Заскорузлые Зямины пальцы вытягивали, выдавливали из него жизнь. А потом раздался вдруг выстрел. Зяма запрокинулся, отпустил Пьера, неуклюже взмахнул руками и завалился на бок. Задыхаясь, Пьер увидел, словно в тумане, перекошенное Динино лицо и выпавший у нее из руки револьвер. Он не запомнил, как они с Диной вдвоем под руки тащили по Мясоедовской бесчувственного Сержа. Память заработала вновь, лишь когда добрались до Большой Арнаутской, и их подхватил отступающий к порту казацкий разъезд. По воскресеньям Пьер с Диной и Сержем обычно встречались в дешевом русском кафе на улице Гамбита. На этот раз Серж запаздывал. Дина с округлившимся животом сидела за столиком, прямо улыбалась, смотрела поверх головы Пьера на вывеску книжной лавки напротив. Пьер подозвал уличную торговку, наскреб по карманам мелочи, купил букетик фиалок, поднес. «Спасибо». «Скажи». Пьер побарабанил пальцами по поверхности крытого несвежей скатертью столика. «Давно хочу спросить». Он вздохнул, затем, сделав над собой усилие, подмигнул Дине. «Помнишь тот вечер, с которого все пошло врозь? Я тогда наткнулся на вас на Дерибасовской». Дина вздрогнула. «Да, помню». «Я тогда хотел вызвать Сержа на дуэль. Что бы ты сделала, вызови я его». Дина внезапно покраснела. «Я часто думала об этом», — проговорила она медленно. «Я была тогда еще глупой девчонкой и не понимала ничего. Наверное, бросилась бы тебя спасать». «Из жалости?» — через силу улыбнулся Пьер. «Нет», — Дина взъерошила ему волосы, — «не из жалости. Вы оба нравились мне, но ты нравился больше. Хотя я еще и не понимала, что это на самом деле такое, когда нравится мужчина, и уж тем более, когда двое мужчин. Тем не менее, я думаю, что осталась бы с тобой». «А потом», — не отставал Пьер, — «вы ведь расстались. Серж, он бросил тебя». Дина помолчала с минуту. «Ты, оказывается, ничего не знаешь», — тихо сказала она наконец. «Серж просил моей руки, но его отец... Он запретил помолвку с еврейкой. Серж не посмел ослушаться. А потом началась война. Знаешь, мне часто снилось, что мы встретились. Все втроем, в госпитале. И я выходила вас обоих от тифа. И что потом мы с тобой, выздоровевшим, уплыли в Константинополь. Смешно, правда?» «Да», — выдохнул Пьер, — «очень смешно». «Бог любит Троицу», — вспомнил он. Ему показали три варианта. Три дорожных развилки, на которых он свернул не туда. А потом дали переиграть, пересечь развилку вновь, всего одну, третью. «По заслугам», — осознал Пьер. «И воздастся каждому по делам его», — сказал он вслух. «Ты о чем?» — удивленно подняла брови Дина. Пьер не ответил. Каждую субботу он упорно ходил в Винсенский лес к заброшенной карусели. Карусель не крутилась. «Ну что ж, заждались!» Серж, улыбаясь, пробрался между столиками, пожал Пьеру руку, уселся, за плечи обнял жену, привлек к себе. «Сегодня, на удивление, тепло, правда, дружище?» Пьер кивнул. «Тепло», — сказал он. «Необыкновенно тепло». Лисья осень. Есть звуки, которые ни с чем не спутаешь. И крик ребенка в осеннем лесу — один из них. Вечерело. Солнце укладывалось почивать рано. Едва нагретый воздух остыл в считанные мгновения. Новое седло ожидаемо натерло задницу. Спину ломило после дня в пути. Сжимающие по воде руки зябли. Хельга собиралась останавливаться на ночлег, присматривая удобный съезд с тракта. Сейчас она меньше всего желала встревать в чужие неприятности. И все же, услышав пронзительный, полный отчаяния крик, без раздумий послала лошадь в галоп. На поляне, залитой багрянцем закатного солнца, четверо опутывали веревками неистово верещащий комок. Лошадь Хельги грудью смяла ближайшего, заржала угрожающе, наподдала копытом. Лиходей опрокинулся навзничь, да так и остался недвижим. Еще до того, как лошадь развернулась, Хельга скользнула на землю, со свистом освобождая меч из ножен. Ватага оказалась слаженная. Переломанного собрата списали со счетов моментально, едва взглянув. Вытянулись в нестроенную линию. Двое с мечами наголо по краям, один безоружный пока посередке. Под его коленом вело трепыхалась девчонка в меховых шароварах и неуместном в лицу ситцевом платьице. Сумерки делали бороды мужчин спутаннее, а брови гуще. Но для душегубов с большака троица оказалась одета слишком уж богато. Под короткими шерстяными плащами блестели кольчуги, на предплечьях наручи из толстой кожи. Да и оружие, не ржавые серпы, честная сталь. Поодаль нервно перетаптывалась четверка холеных коней. В душе Хельги шевельнулось нехорошее предчувствие. «Кем бы ты ни был, воин, должен предупредить тебя, что ты идешь поперек воли светлейшего князя!» Мужчина говорил без страха, без злобы, скорее с легким любопытством. Он рутинно выкручивал девочке руки, сохраняя спокойствие, как если бы перехватывал веревкой охапку хвороста. Высокий, крепкий, но узкоплечий, не воин. Горбоносый, чернявый, борода клинышком. Не северянин. Ромей, должно быть. Хотя откуда здесь взяться Ромею? Происходящее нравилось Хельге все меньше. «И мешаешь отправлению божественного правосудия!» Рот Хельги скривился, словно клюкву разжевал. Чтобы в этом медвежьем углу, так далеко от столицы, на глухой лесной тропе почти ночью наткнуться на псов господних, это нужно быть у богов в особом почете. Поганые сумерки, Хелик задери. Скрыли алые кресты на плащах, превратили княжеские фибулы в игру теней. Под коленом Ромея полузадушенно писнула девчонка. «А что?» — зашелестел в ухе подленький голосок. «И прошла бы себе мимо? Что тебе до нее? Стоит ли безымянная крестьянская байстрючка гнева светлейшего князя?» Ромей молчал, давая дерзнувшему время внять голосу разума. Только ни его красноречивое молчание, ни паскудный шепоток в голове уже ничего не могли изменить. Хельга не проехала бы мимо, будь на месте самоуверенного жреца хоть сам светлейший князь. «Девчонку отпусти», — приказала она. Коренастый детина слева недоворчиво хохотнул. «Поттер, да это ж баба!» Натруженная кисть ловко крутанула меч. Детина беспечно шагнул вперед. Хельга вздохнула, шлепнула лошадь по крупу, отгоняя в сторонку. Первый выпад отбила играючи, пустив клинок по касательной, а второго не было. В подшаг сократив расстояние, Хельга ушла в бок и, почти не глядя, отсекла гридню кисть, аккурат возле наруча. Воин еще смотрел, как хлещет красным культя, даже заорать не успел, а клинок, завершая движение, с чавканьем вонзился ему в шею. Тело студнем оплыло на примятую траву. Второй гридин шагнул было на помощь, но застыл, остановленный резким окликом. «Довольно!» Наступив девчонке на горло, чернявый жрец развел руками. «Чего ты хочешь, госпожа Хельга? Какой резон тебе защищать эту тварь?» Хельга нехорошо прищурилась. «Знаешь меня? Не так много на свете рыжих женщин, что владеют мечом лучше многих мужчин». Жрец пожал плечами. «К тому же, на пути сюда, в одной корчме, хозяин рассказывал, как ты, не далее, как позапрошлым утром, усмирила двух пьянчужек, а заодно поведал, за что тебя прозвали Хельгой Кровавой». «Такую уродину ни с кем не спутаешь», — пробурчал Гридень. Уши Хельги вспыхнули, и она возблагодарила Фрейю за сумерки, которые поносила минуту назад. Она увидала себя и глазами, широченное бабище, с лицом, напоминающим свекольный клубень в обрамлении спутанных кос, в которых в последние годы седина успешно давила рыжие всполохи. «Скажи своей шавке, — угрюмо велела Хельга, — если она откроет пасть еще раз, то я с радостью расскажу ей, за что меня называют Хельгой-яйцерезкой. Девчонку отпусти и мотайте отсюда! Живо, ну!» От ее крика дернулся Гридень, но сам жрец даже не дрогнул. «Я думаю, у нас возникло небольшое недопонимание, любезная Хельга. Мы не душегубы и не злодеи. Мы вестники княжеской воли. А то, что ты ошибочно приняла за человеческого ребенка, суть есть демон из преисподней, порождение дьявола». Говоря так, жрец за плечи вздернул девочку на ноги. Хельга не сдержалась, громко охнула. Длинные юбки упали, скрывая ноги. Но и без того было ясно, что не меховые шаровары одевали их, а мех. Настоящий густой мех, рыжий, с пламенным отливом. Веревка стянула тонкие лапы с черными когтями. Тесный ворот перехватывал белую грудь. Острая лисья морда глядела на Хельгу умоляющими, такими человечьими глазами, небывалого ярко-зеленого цвета. «А чтоб тебя! Лисавка!» Хельга упрямо отряхнула косами. «Третий раз повторять не стану!» Молчание жреца стелилось угрожающе, по-змеиному. Мгновение казалось, что гаркнет сейчас, посылая последнего воина своего в самоубийственную атаку. Но нет. Аккуратно снял ногу с пленницы, отступил на шаг. Развел тонкие ладони в стороны, дескать, воля ваша. Лисавка проворно отбежала в сторону, замерла, недоверчиво сверкая глазищами. К спасительнице своей приближаться не спешила. «Ты ведь понимаешь, любезная? Моя любезность вот-вот закончится», — грубо оборвала Хельга. «Собирайте свою падаль и убирайтесь». Жрец благоразумно заткнулся. Кивнул, раздражающе спокойный, уверенный. Да и что ему в самом деле? Весь мир теперь охотничьи угодья господних псов. Гридень, ругаясь в полголоса, привел коней. Уже в седле, поглаживая жеребца по холке, жрец погрозил лисавке костлявым пальцем с тяжелым перстнем. «Дьявольскому семени дьявольская удача! Но она всего лишь отсрочила неизбежное. А ты, любезная Хельга, в следующий раз я подготовлюсь к нашей встрече получше. Меня зовут отец Кирилл. Запомни мое имя. Захвати пяток дружинников самострелами, Кирилл. Один ведает, чей ты там отец». Нехорошо ухмыльнулась Хельга. «Тогда, может, и сладится чего». Жрец почтительно склонил голову, прощаясь, и тронул поводья. Вскоре топот копыт потонул в густеющих сумерках. Псы исчезли, бросив своих мертвецов. Хельга сплюнула, принялась расседлывать лошадь. Нет времени искать другое место для ночлега. Ночь наползала, жадно глотая деревья и кусты. Еще немного, и во мраке не различишь собственного носа. Хельга моталась по свету с 12 лет. Видала всякого. Но с живым перевертышем столкнулась впервые. Слыхала разных баек от соратников, по тавернам, кабакам и у походных костров, про колдунов, что умеют обращаться в зверя лесного. Раз под Новгородом даже видела мертвого волкодлака. Ну, так говорили ушкуйники, убившие оборотня. Огромная жутковатая туша была так яростно изрублена топорами, что, пойди пойми, волкодлак это или просто здоровенный уродливый волчара. А лисавка, вон она, топчется на месте, не зная, как себя вести. Ловкие пальцы давно избавились от пут, нервно теребили подол платья. Дитя дитем, хель задери. «Ты это, или проваливай, или хворост тащи. Нече столбом стоять». Мягко потрескивали сухие сучья в костре. Плечи Хельги упирались в шершавый ствол старой березы. Меж толстых корней на подушке из палых листьев, завернувшись в плащ, было удобно, как в кресле. Плывущий жар грел пятки. Ноздри приятно щекотал запах горящего дерева. Сверху раскинулось небо, сплошь в дырках от звезд, с огромной прорехой убывающей луны. Большая медведица блестела драгоценным ожерельем. Знать, завтра холода возьмутся за дело всерьез. Вяленое мясо на вкус отдавало плесенью, от соли щипало десны. Но лисавка свой кусок схарчила в один присест. У Хельги зубов едва половина осталась, а у этой точно две пилы во рту. Острые зубы, хищные. Такими и кость разгрызть можно. И сидит по лисье, на задних лапах, обмотавшись пушистым хвостом с белым кончиком. А хворост кидает совсем как человек и украдкой вытирает слезы. Засыпалась рядом с перевертышем тревожно. К тому же, как знать, далеко ли уехал пес Кирилл со своим прихвостнем. До глубокой ночи Хельга вслушивалась в звуки ночного леса, ёрзая меж узловатых корней. Проснулась от громкого треска, лопнувшей в огне ветки. В отдалении, лежа в индивеющей траве, стеклянными глазами глядели в ночь остывающие покойники. Лисавка шерудила в костре обожженной хворостиной, повела острыми ушами, оскалилась в подобии улыбки. «Спи! Они взаправду уехали!» — впервые заговорила лисавка. «Далеко уже! И скачут, не останавливаясь!» Странный голос. Странная речь. Вроде и человек говорит, а вроде и лиса тявкает. Чудно. Хельга хмуро кивнула, набросила капюшон, перевернулась на другой бок и проспала до самого рассвета. Ей снилась диковинная деревня и лисы, ходящие на двух ногах. Они раскланивались при встрече, торговались на рынке, танцевали, пели и вообще вели себя как люди. Утро принесло чистое небо и первые заморозки, а с ними — привычную ломоту в костях. Но пятки по-прежнему нежились в тепле. Лисавка исправно кормила огонь всю ночь. Хельга, кряхтя, подвинулась к костру, подержала грубые намозоленные руки над языками пламени. Пузырилась вода в закопченном походном котелке. Ее котелке. Надо же, лиса одомовитая. Хрустя размоченным в кипятке сухарем, Хельга все думала, как же это угораздило ее, и впервые за долгие годы не понимала, что делать. Сборы заняли немного времени. Хельга залила костер, взобралась в седло и послала лошадь на тракт. Лисавка увязалась следом. Старой дорогой пользовались редко, потому-то Хельга ее и выбрала. Темнолапые ели местами сдвигались так тесно, что касались ветвями конских боков. Многие думают, что на большаке безопаснее, да только не так это. Лиходеи на большаке чаще всего и промышляют. Что им ловить на пустом тракте? Когда путешествуешь сам один, и в сидельной суме твоей золото и побрякушек на три безбедные старости, волей-неволей захочешь держаться от людей подальше. Кто ж знал, что так сложится? Нет-нет, докосилась Хельга на странную попутчицу. Вишь, как вышагивает на задних лапах. Не поворачивался язык назвать ногами. Длинные пальцы, цепкие, не человечьи, не зверины. Подошвы грубые, видать. Идет без башмаков и не морщится. Когда бы не вытянутая черноносая морда, не острые уши, сошла бы за девочку в лисьей шубейке. С неожиданным стыдом Хельга вспомнила, как достался ей после дележа добычи богатый плащ, отороченный чернобуркой. Тьфу, пропасть! «Почему ты вступилась за меня?» Хельга вынырнула из трясины непривычных дум, поджав узкие губы, бросила на лисавку озадаченный взгляд. «Правду сказать? Что ошиблась? Влетела сослепу, сумерки окаянные попутали». Но лисавка оказалась умной. Тихо залаяла, часто-часто, и Хельга поняла, что она смеется. «Не сразу, нет. Потом, когда священник показал тебе, кто я. Почему?» Можно было отбрехаться. Сказать, что нынче светлейший князь Хельге не указ, и ссоры с его людьми она не боится, и что поздно сдавать назад, загубив двух псов. Доля правды в этом была. Хельга оставила службу, дружину. Из Новгорода путь я лежал домой, в родимый Хедебю. Отвоевалась Хельга Валькирия. Хельга Кровавая устала лить кровь за чужого конунга на чужой земле. Ненавижу их. Хельга смачно сплюнула под копыта. Сама не ожидала, сколько злобы может вместить ее натреснутый голос. Зеленые глаза лисавки сверкнули любопытством. «Псов никто не любит. Но все же, они твоего рода, а я нет. Так почему?» Хельга молчала долго, обдумывая, катая мысли, как скользкие речные галыши. С детства не любила болтать. В дружине имела славу человека, за которого разговаривает меч, а не язык. Но пытливый лающий голосок мягко требовал ответа. Что сказать тебе, удивительное создание? Как рвалась на части душа, и сердце плакало, когда псы, подстрекаемые чахоточным жрецом, рубили столетний молитвенный дуб, на котором и Одину не зазорно повисеть. Как до белизны сжимались костяшки пальцев, обхвативших рукоять меча при виде изрубленных седовласых волхвов. Или как клокотала в горле бессильная ярость, а в ушах звенели крики ведуней, объятых очистительным пламенем. «Они не моего рода», — обрубила Хельга. Ткнула лошадь пятками в бока. Та заржала недовольно, пошла резвей. Лисавка опустилась на четвереньки, и шустрой рыжей молнией полетела рядом. Драный ситец развивался, как полотнище стяга. Больше лисавка вопросов не задавала. На привале у разбитой телеги без колес сидели молча. Сосредоточенно сжевала свою пайку мяса, придая ушами на пару с лошадью. Пушистый хвост жил своей жизнью, оплетая тонкие щиколотки то справа, то слева. Впервые в жизни молчание угнетало Хельгу. Лес пах прелью, осенней смертью. Во рту стоял гадостный привкус плесневелого мяса, несмываемый даже родниковой водой из бурдюка. «Они ведь тебя живьем взять хотели? Чего так? У псов со старой верой разговор короткий». «Нечисть», — тяфнула лисавка. «Так они нас называют». «Нечисть». Хельга попробовала слово на вкус. Вот погонь. Гаже подпорченного мяса, что всучил ей ушлый трактирщик. У светлейшего князя звериные ямы в Киеве. Псы на стоянках болтали. Собирают нечисть на потеху народу. Трепались, что даже крокодил есть. И мамут, и всякой живности. Только Вайе нет. Вайе? Вайе. Лисавка коснулась груди когтистой лапкой. Мы Вайе. Самому светлейшему князю меня везли. А я в пути веревки перегрызла и дёру дала. Избежала бы. Это жрец все, Кирилл. Он нас чует. Это он нашу ваят нашел, привел псов. Лисавка запнулась. Ладонь стиснула обкусанное мясо. Ваят — это деревня, по-вашему. Хельга поджала губы, кивнула понимающе. Деревья покачивались, сочувственно шелестели. Может, сами пущевики и листины шептали сейчас одинокой лисавке слова утешения. В Хельге сочувствия не было. Толку от него, когда свершившееся не поправить. «И сколько вас было там?» 10. Хельга ждала, что она скажет «лис» или, чем боги не шутят, «человек». Но она сказала «семей». 10 семей. Перед тем, как тронуться в путь, Хельга неожиданно для себя подсадила лисавку в седло, а сама пошла рядом. На другой день заморозки отступили. Жухлая трава сбросила ломки колючей иней, оделась росой. Солнечный меч Фрейра пронзил кудлатые тучи. Из ран полился увядающий свет осеннего светила. Старый тракт перестал казаться угрюмым. Проступила в нем суровая красота дремучих северных земель. Лошадь шагала легко и беззаботно, убаюкивая Хельгу мерной поступью. Лисавка свернулась клубком у передней луки, и тепло ее мягкого тела чувствовалось даже сквозь толстые кожаные порты. Казалось Хельге, что ехать бы так всю дорогу, до самого Хедебю. Щуриться на слабеющее солнце, дремать под стук лошадиных копыт, да украдкой касаться загрубевшими подушечками пальцев огненно-рыжего меха. Но на пятый день их настигли псы. Звонко тренькнула тетива самострела. С жадным чавканьем воткнулся в ель короткий тяжелый болт. Дорожка убегала на холм, с которого окруженный, вооруженный, одоспешенный свитой, на кауром коне съезжал патер Кирилл. «Знать, по большуку обошли», — смекнула Хельга. «Гнали день и ночь, меняли коней, спали в седлах. И все для того, чтобы добыть светлейшему князю маленькую перепуганную девочку. Девочку!» Хельга попыталась вспомнить, как давно она думает о своей попутчице, как о человеческом ребенке, но не смогла. Нахлынувшая ярость зашипела по ледяной глыбе здравого смысла и потухла. Троица гридней с суровыми лицами бывалых ратников, в кольчугах. У каждого меч, топор, обитый железными ободами круглый щит, в цветах светлейшего князя. Доски и стальные умбоны, сплошь в боевых отметинах, в зарубках да вмятинах. Еще пара, похожие как одной мамке, улыбаются в бороды, любовно оглаживая самострелы, один из которых по-прежнему взведен. С ними четверо отроков, с мечами и пиками. Да сам жрец, это ровно десяток выходит. Хватило бы и вдвое меньшего. «Как видишь, любезная Хельга, я внял твоему совету!» Голос жреца прокатился над трактом горным обвалом. Сильный, глубокий, не чета тщедушному телу. Не голос, глаз. Лисавку из седла как ветром сдуло. Только мелькнула в кустах белая кисточка хвоста. Видать, правду говорят, что христовы жрецы не просто горлопаны. Есть у них какая-то диковинная магия. Прячась за лошадиной холкой, Хельга лихорадочно размышляла, как поступить. Словить болт спиной в обреченном бегстве или грудью в обреченной атаке — невелик выбор. Что зайца поленом, что полено зайцем — все одно зайцу конец. Почуяв недоброе, лошадь перебирала ногами, храпела пугливо. Молчаливые гридни обнажили мечи. Сейчас кинутся. Хельга кисло усмехнулась, стиснула оплетенную кожей рукоять. Но еще до того, как она потянула меч из ножен, в облетевшем кустарнике полыхнуло рыжее пятно. Лисавка тяфнула повелительно, и лошадь одним немыслимым прыжком влетела в чащу леса. Хельга лишь охнула, когда колючая лапа с размаху хлестнула ее по глазам. За спиной загалдели, запоздало тренькнула тетива. Хельга вжалась в дрожащую лошадиную шею, спрятала лицо в густой гриве. В ушах свистел ветер. Хрустели ветки под копытами. До боли в бедрах Хельга сжимала округлые бока скакуна, не решаясь обернуться. Сил едва хватало, чтобы молиться милостивой Фрейе и упрашивать всеотца, чтобы уберег от нелепой смерти. Впереди прыгал огонек, призывным тявканьем уводящий Хельгу от погони. Ветер принес полное боли и ужаса ржания, громкий испуганный крик, а потом голоса преследователей начали отдаляться, пока не пропали совсем. Шумно всхрапывала лошадь, колошматили копыта, кузнечным молотом стучало сердце. Чудо, что ни одно из четырех копыт не угодило в мышиную нору, не застряла меж веток валежника. Не иначе услышал всеотец. Когда же безумный бег стал, наконец, замедляться, лошадь вдруг споткнулась, грудью врезалась в бурелом, и Хельга на мгновение узнала, каково это — летать, не имея крыльев. Как оказалось на ногах, сама не поняла. В груди теснился воздух, не выдохнуть, не вдохнуть. Шумело в голове. А перед глазами — резвились цветастые круги, и над всем лесом, пугая ворон, носился истошный визг. Хельга проморгалась, сплюнула красным. Завертелась, не зная, откуда ждать погони, но увидела лишь свою несчастную лошадь. Обломок молодой березы пробил животине грудь и вышел со спины, чуть дальше правой лопатки. С острого конца капала кровь. Густая, яркая. Обезумевшие глаза на выкате вот-вот вывалятся из орбит. Слабеющие ноги месили палую хвою. Чудо, что все еще жива. Страшное, злобное чудо. Руки дрожали. Пришлось уложить клинок плашмя на предплечье, чтобы не трясся. Хельга мягко воткнула меч в выпученный синий глаз лошади. Глубоко, почти до половины. Лошадь сразу обмякла, повисла на обломке ствола, как перепелка на вертеле. Смолк душераздирающий визг. И стало так тихо, как бывает только в лесу, в присутствии смерти. «Они отстали!» Хельга резко обернулась, держа меч двумя руками. Нет, всего лишь лиса в кавайе. Стоит, как ни в чем не бывало, лапки на груди сложила. Даже не запыхалась после быстрого изнурительного бега. Пара коней ноги переломали, да и наездникам досталось. Один до утра не доживет. Хельга устало шлепнулась на задницу, схватилась рукой за помятый бок. Нехорошо колола в боку, не иначе ребра треснули. Вайя терпеливо ждала, подергивая носом. «Ну чего тебе?» — хрипло выдавила Хельга. «Они отстали, но не остановились. Жрец упрямый, идет по следу. Трое уводят коней и раненых, остальные с ним, самые злые». От этих слов Хельге захотелось, чтобы кто-нибудь добил ее, как ту лошадь. Не было сил подниматься, бежать. Заломило все тело. Ныла ушибленная спина, горели огнем содранные ладони. Бок при каждом вдохе кололо все сильнее. Моргать и то было больно. «Поднимайся, воительница. Теперь я тебя поведу. Я тебя схороню». «Куда?» — простонала Хельга. «Где, в душу мать, ты меня схоронишь?» «Есть! Есть места!» — горячо залопотала Вайя. «Есть еще Ваят. Далеко, в самой глуши, где даже псы не учуют. Туда пойдем. Поднимайся же!» Хельга устало вздохнула. Вновь скривилась от боли в боку. Послушно поднялась, стала стягивать с лошади седельные сумки. «Злато проклятое! Отчего ж ты тяжелое такое? Но бросить нельзя, никак нельзя. Мех с водой, пустой почти. Но это и хорошо. В лесу вода найдется. Еды мало, вот это беда». Вайя сказала «далеко». А та, словно мысль услыхала, подлезла под лошадь, вспорола когтями поджарое брюхо. Когти у нее оказались острыми, как ножи. На хвойную подстилку с хлюпаньем повалилась требуха. Не смущаясь крови, Вайя сунула лапу глубоко в конское чрево. Вынула огромные, исходящие паром сердце и печень. Отобрала у Хельги суму, скаля острые зубки, затолкала кровавую добычу внутрь. «Далеко пойдем, в самую глушь», — повторила она, перекидывая суму через плечо. И они пошли. Пошагали в темную чащу, где косматые ели удушили последний листок, последнюю травинку, разрослись великанским колючим царством, в котором не то что человеку. Свету дневному места не было. Порой Хельге чудилось, что она погружается в старую страшную сказку, из тех, что долгими зимними ночами старики рассказывают детям, про древних богов и великих героев, про чудищ лесных и коварных духов. И только медленно заживающие раны, только распухшие суставы болью своей напоминали о том, что все взаправду. Ночи становились холоднее, да и днем изо рта вырывался белесый пар. По утрам Хельга стряхивала с плаща иней. Здесь, под кронами вековых елей, солнце не могло согреть ее. Костров не жгли, опасаясь псов. Вайя говорила, что до них четверть дня пути, но Хельге не хотелось давать преследователям подсказки. Жрец идет напролом, ведомый одним лишь загадочным чутьем своим. А Вайя скользит звериными тропами, кое людской глаз сразу и не приметит. Ну, оторвались, ушли от погони. Да только Хельга шкурой чувствовала упрямую поступь гридневских сапог. «Ты их слышишь?» — спросила Хельга как-то на привале. «Пятая или шестая ночь что была, уже и не сосчитать. Лес плутал, сердито хохлился зеленой щетиной, сливался в мохнатую стену, стирал пройденные шаги и прожитые дни. От ночевок на стылой земле Хельгу лихорадило, мучил кашель, отдавался в боку резкими уколами. Вайя принесла ей кореньев, тонких, похожих на белых червей, и Хельга послушно жевала. Рот наполнялся горькой слюной со вкусом земли, но боль и вправду отступала. Вот бы огня еще, руки погреть, и совсем жить можно. «Откуда ты знаешь, где они? Сколько их? Что они делают?» Вайя сосредоточенно терзала остатки подмороженной конской печени. Отложила, опрятно вытерла мордочку. «Это лес, — говорит. Вайя хорошо слышит, еще лучше чуют. Но не так далеко, а лес видит все. Лес помогает Вайе. Он, как мы, такой же древний и тоже не любит людей». Хельга отрезала ломтик печени, сунула за щеку, отогревая. Тающая кровь смочила пересохшее после коренья в горло. «Ты не любишь людей», — кивнула она. В сумерках острая мордочка Вайе казалась задумчивой. «Людям нельзя верить». Она невесело рассмеялась тявкающим смехом. «Но ты другая. Ты похожа на нас». «Это чем это?» — удивилась Хельга, сравнивая свою кряжестую тушу с юркой, пронырливой фигуркой Вайе. «Похоже», — упрямо повторила Вайе. «Такая же рыжая». Памятуя о треснувших ребрах, Хельга постаралась задавить хохот, но все же не сдержалась, хрюкнула так, что вспугнула какую-то ночную птицу. Хлопанье крыльев удалилось, пропало, и лес вновь погрузился в угрюмое молчание. «Рыжая! Надо же!» «Спи, воительница. Тебе нужны силы. Много сил. Завтра будет трудно. Завтра будут топи». Тихий нечеловеческий голос усыплял. Заставлял забыть о ранах и усталости. Блестя зелеными глазами, Вайя подползла поближе, свернулась клубком возле живота улыбающейся Хельги. «Ха, рыжая! Спи, воительница. Спи. Я расскажу тебе о тех временах, когда люди и Вайя жили в мире, и о том, как старый лис учил старого человека охотиться на зайцев, а тот делился с ним добычей. Спи. Завтра будет трудно». Хельга запустила озябшие пальцы в густой рыжий мех. Ночь надавила на веки, присыпала сонной пыльцой. «Завтра будут топи». Будущий день казался таким же далеким, как родимые Хедебю. «Завтра жрец и его псы догонят нас». Во сне Хельге было легко и тепло. Псы бежали за ней, весело тявкая, скидывая масластые зады, и встречный ветер трепал их обвислые уши. Топи возвестили о себе загодя. Густая дремучая хвоя уступила место по осеннему яркой листве. Показалось солнце, дымчато-желтое от болотного пара и тумана. Под ногами зачавкал мох, в прохудившийся сапог Хельги хлынула холодная вода. С каждым шагом деревья становились все тоньше, уродливее. Наконец исчезли вовсе, явив взору широкое открытое место, сплошь в бородавках, поросших травой кочек. Кристаллы инея блестели на стеблях. Но здесь было гораздо теплее, чем в лесу. Одинокие больные березки цеплялись корнями за маленькие острова. Пахло стоячей водой, гнилью и чем-то незнакомым, острым. От последнего запаха по затылку Хельги поползли ледяные черви. «Что это?» — раздувая ноздри, спросила она. «Что за вонь?» Вайя пригнулась, едва не на четвереньки встала, но даже так человеческого в ней было куда больше, чем лисьего. Шерсть на загривке вздыбилась, обнажились мелкие зубы. Вайя обернулась к Хельге, и в ее зеленых глазах та прочла, что дело плохо. «Плохо дело», — подтвердила Вайя. «Так пахнут кикиморы». «Кикиморы. Кикиморы. Сказки про болотных старух, про несчастных путников, утопших по их вине, про сгинувших детей, что на горбу своем вносили твари в гиблую топь. Знать, не сказки то были. Громкий крик оборвал мысли. Вая подпрыгнула, испуганно. Хельга витиевато выругалась на родном языке. В паре сотен шагов бородатый гридень требовательно махал рукой кому-то в лесу. Хрустели под торопливыми ногами ветки, жадно чавкала топь. Псы почуяли добычу. «Скорее, за мной!» Вая метнулась вперед, обежала по кочкам, стряхивая иней. Хельга закряхтела, поудобнее устраивая на плечах седельную сумку с золотом, и побежала следом, стараясь след в след повторять путь Вайи. Шумное дыхание перемежалось дурным лающим кашлем. Сразу же загорелся бок. Хельга держалась на одном упрямстве, на целебных кореньях. Но как ни мучителен был бег, как ни страшил ее самострел в умелых руках, от взгляда Хельги не укрылись белесые тени, что скользнули в воду с дальних кочек. Трясина раскинулась привольно, насколько хватало глаз в обе стороны, не обогнуть. Только вперед, по непрочному мшистому покрову, что пружинит под дырявыми сапогами так, словно вот-вот прорвется. Резкий запах хикимор перебивал даже болотную вонь. В мутных прогалинах плескало что-то, пока невидимое. Плюх! И вот уже чуть ближе мелькнет под водой блестящее рыбье тело. За спиной сопели гридни. Не кричали больше. Берегли силы. Лишь хэкали иногда, сигая через широкие прогалины. Один раз Хельга обернулась, выглядывая стрелка. И тут же у самого лица просвистел болт. Хельга отшатнулась, теряя равновесие, рухнула на колено. Проклятая сумка пригнула к земле. Стрелок, чертыхаясь, взводил самострел. Отгоняя слабость, Хельга рванулась догонять стремительную Вайю. Та больше не бежала. Передвигалась высокими прыжками. Здесь, в глубине топи, кочки стали меньше и реже. «Ах ты ж пропасть!» — прошипела Хельга, когда очередной болт канул в воду в какой-то паре ладони от ее ноги. С ума словно приросла к плечу. Пальцы отказывались повиноваться, руки норовили обвиснуть плетьми. И все же Хельга через силу сбросила поклажу. Золотые монеты внутри горестно звякнули. От жадности разрывалась душа. Зато без поклажи враз распрямилась спина, и даже дышать стало как будто чуточку легче. Позади раздался громкий крик, не испуганный, удивленный скорее, а за ним всплеск. Беглый взгляд через плечо. Так и есть. Стрелок, не рассчитав прыжка, бил по воде руками, пытаясь доплыть до ближайшего островка. Дружинники заголосили предостерегающе, да только поздно. Голова стрелка нырнула, как поплавок, но обратно не всплыла. Хельга остановилась, радуясь короткой передышке. Обхватила живот руками, пытаясь урезонить боль. Остановились и дружинники. Негромко переговариваясь, с недоумением оглядывали мелкую прореху на бескрайнем полотне трясины. Ждали, пока подойдет патер Кирилл. Тот неуклюже скакал в шагах в 20 и потому не видел, как всплыл на поверхность незадачливый стрелок. Зато уж точно услыхал отчаянный вопль несчастного. Стрелок калашматил руками. Метался, как обезумевший судак в сетях. Отвратительная рыбья морда впилась в его лицо тонкими щучьими зубами, рвала живое мясо. Вот показались худые лапы, как у жабы, только с кривыми черными когтями. Одна, три, пять — закрутили водоворот, вцепились в волосы, в плечи, потянули на дно. Рыбомордая тварь взвелась над тонущим гриднем, придавила своим весом, и вот уже клубок бледных тел исчез, унося трепыхающуюся добычу. Мелькнула костлявая спина с острым ершистым гребнем, и все стихло. «Ну, чего застыли?» — зычный голос отца Кирилла вывел дружинников из оцепенения. «Она уходит!» «Не про нее», — говорил жрец. Это Хельга поняла сразу. Взглянула тоскливо, ожидая увидеть рыжий комок на другом берегу топи, и облегченно вздохнула. Вон там, на островке с парой гнилых берез, рыжая шубка в драном платье мечется беспокойно по кромке, дожидается ее, Хельгу. Грубые ладони уперлись в колени. Хельга выпрямилась резко, аж хребет хрустнул, и тяжело затопала к Вайе. Сапоги вязли во мху, стопы давно оледенели. Нутро разрывалось от кашля, меч оттягивал пояс, тяжелее с каждым шагом. Но огонек, такой жалкий и потерянный посреди бескрайнего болота, придавал ей сил. Псы дышали в затылок, приближаясь медленно, но неотвратимо. Не смотреть, не оборачиваться. Все ближе хлюпанье гридневых сапог. Все громче угрюмое сопенье. Все тяжелее даются измученному телу прыжки через предательски невозмутимую водную гладь. Вайя от беспокойства вскарабкалась на кривой, поросший зеленью ствол. Тявкала испуганно, подгоняла. Чтобы допрыгнуть до покрытого инеем острова, Хельга взяла разбег и все же едва не соскользнула, не ухнула спиной назад, прямо в лапы прожорливых кикимор. Вцепилась пальцами в траву, в мох, в размякшую землю, которую и твердью-то не назвать. Когти вонзились в сапог, пробили грубую кожу. Спереди Вайя схватила за руку, потянула, что было мочи. Хельга взревела, как раненый медведь, и вырвалась таки, вывалилась на крохотный холмик, оставив сапог в холодных лапах. И только здесь, тяжело переводя дух, она поняла, что не иней покрывает чахлую болотную поросль, а склизкие белые пометы — раздробленные кости. Вода вкруг островка бурлила. Сновали ловкие рыбьи тела. Перекатывались, сталкивались, обтекали друг дружку. Точно сами из воды сделаны, а до берега виден. Виден берег, рукой подать. Да ни кочки, ни кустика, лишь грязная жижа. В несколько грибков одолеть, даже в одежде. Но не дадут и взмаха сделать, мигом на дно утянут, сожрут еще живую. Кончено. «Мы умрем здесь, воительница!» — отрешенно пролаяла Вайя. Троица гридней растянулась. За их широкими спинами виднелась тощая фигура патера Кирилла. На мелких кочках и один едва устоит. Значит, разом не нападут. Значит, сладим. Хельга наклонилась к рыжему уху, сбивчиво зашептала. «Дождись крови. С одним уж справлюсь как-нибудь, а кикимор кровь отвлечет. Ну, поняла, что ли?» Зеленые глаза Вайи полыхнули, затеплились надеждой. Не отдавая себе отчета, Хельга потрепала ее по голове, как собаку. Едва сдержалась, чтобы за ухом не почесать. Тепло рыжего меха огнем влилось в озябшие пальцы. Вайя кивнула, ощерилась и отбежала на несколько шагов. Хельга высвободила из-за ворота грубый шнурок с амулетом Фрейи, сжала, прося силы стойкости. Немного. Лишь бы хватило на одного врага. Скорее всего, последнего. Меч покидал ножны неохотно, долго, словно устал куда сильнее своей хозяйки. Но когда Хельга обернулась лицом к преследователям, она вновь была той самой валькирией, что прозвали Кровавой. Растрепались косы. Мокрые волосы липли к веснушчатому лицу. Руки налились силой. Хельга задрала голову к бесстрастному серому небу и заорала, вызывая врага на смертный бой. Ближний гридень замешкался, завертел башкой, неуверенно поглядывая на товарищей. «Нет, не жди помощи. Как ни старайся, не хватит места для двоих на крохотном пятачке в три шага». Гридень и сам это видел. Харкнул густой слюною в месиво водных тварей, выставил топор перед собой, да сиганул на островок, прямиком на меч. Хельга ударила наискось, от плеча. Всю себя вложила, аж на пятках крутанулась. И такой силы был тот удар, что разлетелось окованное топорище. Лопнула кольчуга, и из-под нее брызнула красным, горячим. Гридень дернулся в воздухе, словно его невидимая петля остановила. Миг, и удивленная бородатая ряха скрылась под сонмом беснующихся тел. Закипела трясина, забулькала, пошла кровавыми пузырями. Хельга отступила на шаг. Ноги подкосились, и она тяжело опустилась на земь. Ладони перепачкал вонючий помет. Острая костяная крошка. Вот теперь точно. Кончено. Хельга мельком глянула, как там Вайя. Успела ли? Остроухая голова стремительно приближалась к берегу. Вот и славно, вот и ладненько. Хельга отползла подальше от пирующих кикимор. Не хотелось Вальхалу раньше времени. Вроде бы и жизнь на волоске держится, а вроде бы и жить да жить. Воздухом дышать, пусть даже гнилым, болотным. Вон и псы все ближе. С духом собираются. Они бы и рады назад повернуть, да жрец не позволит. И чем же он их держит таким, что стая кикимор им не так страшна, как этот щуплый ромей? Вот сейчас переберутся, да забьют ее топорами. А то и просто глотку перережут. От этой мысли Хельга разозлилась на себя, на свою слабость. «Ну нет», — прорычала она под нос, — «не дамся». Кляня себя за глупо потраченные драгоценные мгновения, Хельга начала скидывать одежду. Плащ, кожаный нагрудник, перевязь с пустыми ножнами, стянула последний сапог. Все долой. В одних портах да исподней рубахе подошла к краю островка и не нырнула даже. Свалилась в беспросветные губительные воды. Холод сковал тело. Глупо цепилась за грузное тело, не желала отпускать. Захотелось поддаться ей, опуститься в темноту, в тишину, вдохнуть холодную воду полной грудью и просто перестать быть. Но клокочущая в глотке ярость не дала. В пару мощных грибков Хельга вынырнула, сосала воздух трясущимися губами. Еще несколько взмахов неподъемными руками, и ноги скользнули по топкому дну. Борясь с искушением встать, Хельга поплыла дальше. С трудом раздвигала воду, густую, как кисель. Болото сопротивлялось, не желало отпускать. Водяной, хозяин здешних мест, жаждал новую утопленницу. Только когда грудь заскользила по илу, а из-под ладони полетела грязь, Хельга заметила меч в своей руке. Удивляться не было сил. Воинские привычки так просто не выбить. Хельга по-пластунски доползла до твердой земли. Там встала на четвереньки и долго еще шла, как огромный лесной зверь неведомой породы. У березы с подрытыми корнями Хельга остановилась, привалилась спиной к стволу, впервые взглянула назад и не поверила глазам своим. Откинула мокрые волосы на затылок, поморгала для верности. Нет, то не духи здешних мест морочат. От болота, шатаясь, топали двое. Гридень и патер Кирилл. Хельга только подивилась живучести христианского жреца. Без малого десяток человек полег с первой их встречи. А этот — на тебе, живехонек. А гридень его... Гридень оскалился, поймав Хельгин взгляд. С бороды и волос его капало. В прорехах рубахи белел мускулистый торс, сплошь покрытый узорами и застарелыми шрамами. Босоногий, бездоспешный, но топор Гридень не бросил. Надвигался на Хельгу неумолимо, сверкая разбойничьими черными глазами из-под мокрых волос. Вид его был страшен, как у ожившего покойника. Хельга похлопала по груди, разыскивая амулет. Пусто. Видать, остался водяному хозяину в подарок. Опираясь на меч, Хельга поднялась на ноги, принимая подобие боевой стойки. Хороший противник, сильный, и рука крепкая, по всему видать. От такой и умереть не стыдно. «Убей ее!» — сипло крикнул жрец, но тому и приказывать нужды не было. По широкой дуге обрушился топор. Измотанный дружинник понадеялся на мощь и не прогадал. Зазвенела сталь, и меч повело в сторону, едва не вырвало из ладони. В беззащитную грудь врезалась твердая, как камень, нога. Хельгу отбросила, впечатала в березу, аж дух вон. Ответный выпад Гридень отбил, смеясь. Сам тут же рубанул в левое бедро. «Не сдвинь, Хельга, ногу!» Перерубил бы кость, как сухую ветку, а так лишь глубоко рассек мясо. Хельге казалось, что из замерзшей ноги потечет синяя ледяная болотная жижа, но хлынула кровь, горячая, алая. А дружинник уже бил справа. Меч отлетел в сторону, да и толку от него вблизи никакого. Гридень прижался вплотную, вдавил окованное топорище Хельге в шею, придушил. Слабеющими руками Хельга зашарила по бородатому лицу, пытаясь нащупать глаза. Оскаленные зубы с нитками слюны мелькали перед затухающим взором. Эх, нож бы сейчас! Достались лишь пальцы, да зубы. Собрав остатки сил, Хельга оттолкнулась от дерева, подалась вперед и вонзила зубы в мягкое, податливое. Во рту хрустнуло, стало тепло и солоно от крови. Иглой вонзился в уши вопль дружинника. Он больше не душил, а стервенело колотил Хельгу по бокам и затылку кулаками. Подушечки пальцев наконец нащупали кустистые брови, скользнули чуть ниже, вдавили глазные яблоки. Отступая, Гридень запнулся, и Хельга повалилась на него. Вслепую ударила раз, другой, третий, пока тело под ней не перестало дергаться. Только после этого поднялась, утерла окровавленное лицо и сплюнула на земь откушенный нос. Меч нашелся совсем рядом. Падая, вонзился в землю, да так и стоял, покачиваясь, как крест на могиле христопоклонника. Волоча неподъемный меч, Хельга тяжелой поступью двинулась к жрецу. Тот и не побежал. Вздернул подбородок, скривился презрительно. Даже когда клинок вошел ему в живот, не закричал. Вздрогнул всем телом, да охнул тихо. Колени жреца подогнулись, и он упал. Хельга, обессилев, присела рядом. Из раны на бедре толчками вытекала жизнь. Слабость охватывала члены. Кожа, будто впервые почувствовав холод, покрылась мурашками. Так и сидели они друг напротив друга. Два умирающих человека в глухом зверином краю. Губы жреца задрожали. — Ты скажи мне, скажи, дурная ты баба, зачем, для чего все это? Хельга помотала головой, пустой, как чугунный котелок, и такой же гулкой. «Кто тебе, зверёныш этот? Столько людей положило, чтобы пога нету, мерзость эту!» «А ты вырезал ее деревню!» — зло прохрипела Хельга. «Ее воят!» Отец Кирилл усмехнулся через боль. «Воят! Ты знаешь, что такое воят, глупая баба! Это не деревня! Это логовище! Логовище! Ее воят был лабиринтом звериных нор, где они спали, жрали и испражнялись. Мы обложили его кострами, спалили его во славу Господню, задушили их дымом, а кто прорвался сквозь огонь, тех на пике подняли!» Тщетно зажимая рану, Хельга не отвечала, но, видно, что-то такое проскользнуло на лице, что жрец закудахтал, затрясся от боли и смеха. «Что глаза пучишь, дура? Это звери! Они спят среди костей и дерьма! Или ты думала... Ты решила, что взаправду палаты белокаменные? Думала, они поля возделывают, да хороводы водят? Протри глаза, баба! Нечисть задурила тебе голову! Лисы едят мясо. Им плевать, заячье оно, оленье или человечье. Им неведом огонь, орудие, ремесла. Зато жрут они, как прорва!» Хельгу затрясло. Хотелось думать, что от кровопотери, но себя не обманешь. «Платье!» — выдавила она. «А, платье!» — отец Кирилл закатил глаза. «Андрей, ты ему руку отсекла там, в лесу. Это он ее в корчме обредил. Хотела светлейшего князя потешить. Дуралей!» Морщась от боли, жрец поднял руку, указал дрожащим перстом. «Вон оно! Платье твое!» Хельга проследила за его ненавидящим взглядом и стиснула зубы. До скрипа, до хруста в челюстях. На обглоданном осенью кусте висели драные останки лисавкиного платьица. Шипя от боли, жрец глухо смеялся, и рукоять меча подрагивала в пронзенном животе. «Не кручинься, Хельга кровавая! Твоя подружка нашла новый воят, новую стаю. А знаешь, Знаешь, что лисы делают, чтобы их приняли в новую стаю? Чтобы не видеть его довольную рожу, Хельга закрыла глаза. Еще бы уши заткнуть, да пальцы не слушались. Они преподносят дар. Добычу. Все это время ты нужна была ей. Отец Кирилл заскрипел зубами, выплевывая злые слова. Охранять ее, привести в Ваят и стать ее подношением вожаку. Она не такая, упрямо прошептала Хельга. Не такая. Такая, мстительно отрубил жрец. Они все такие. Мы для них мясо. Сколько зверя ни корми, он человеком не станет. Слышишь? Слышишь? Она уже ведет их сюда. Хоть бы сдохнуть, пока живьем не... Хельга подняла чугунную голову. Мотнула недоверчиво. В лесу раздавалось радостное лисье тявканье, утробный медвежий рык и заливистый волчий вой. Чье-то грузное тело трещало кустами, перло напролом. Ваят торопился к пиршеству. Щекам Хельги стало горячо и мокро. Из сдавленного спазмами горла вырвался громкий всхлип. Хельга Валькирия, Хельга Кровавая, плакала, хотя давным-давно забыла, как это делать. «Сколько зверя не корми!» — мертвеющими губами прошептал отец Кирилл. «Сколько зверя не...» Олег Кожин. «Лисья осень». Рассказ читал Олег Булдаков.